Несколько раз, сунув голову в дырку в изгороди, лисичка оказывалась в ситуации, которую можно назвать по меньшей мере неловкой. Откуда ни возьмись, перед ней вырастала фигура с прижатыми ушами и оскаленной пастью. «Убирайся прочь, не то растреплю твой хвост!» — рычал незнакомец. И Митц приходилось безропотно повиноваться. «Хорошо еще никто не привел угрозу в исполнение», — с горечью думала лисичка. «И за что они так на нее ополчились? Она ведь не замышляет ничего плохого. Разве она виновата, что все укромные места в городе уже заняты?» Во многих кварталах шла стройка, но лисы встречались повсюду, и Митц не представляла, куда ткнуться. Кошки тоже возмущались, завидев Митц, но их лисичка не особенно опасалась. Впрочем, при виде огромных, толстых котов, чьи бандитские морды напоминали помятые жестянки, Митц становилась не по себе. Она ведь была совсем молода. Коты сразу замечали, что Митц почти лисенок, и не думали убегать от нее. Напротив, в глазах их вспыхивали злобные огоньки, морды принимали угрожающие выражения, а мех вставал дыбом, так что отпетые драчуны казались еще больше. «Прочь, прочь, прочь!» — шипели коты. Митц, хотя и не понимала кошачьего языка, догадывалась, что это отнюдь не приветственные возгласы, и речь идет о ее дикости и красной шкуре. Как-то раз она столкнулась с кошкой, которая сидела так тихо, что лисичка не заметила ее, пока кошачий запах не ударил ей в нос. К тому времени Митц успела проголодаться. Увидев мусорный бачок, она поспешила к нему, втянула носом в воздух и тут заметила серую кошку, сидевшую на крышке. Кошка, похоже, не имела ничего против лисички и наблюдала за ней с ленивым любопытством. «Извините», — пробормотала Митц, — «я вас не заметила». Кошка слегка потянулась. «Мне хотелось бы», — продолжала Митц, — «вы не откажетесь немного подвинуться, чтобы я могла заглянуть в этот бачок?» Кошка невозмутимо выслушала ее и не двинулась ни на волосок. Она лишь бросила на лисичку пренебрежительный взгляд, словно перед ней был не зверь, а грязная тряпка. Но, несмотря на свою надменность, небольшое пушистое создание казалось довольно безобидным. Митц решила, настало время доказать, что она тоже чего-нибудь достоит. Нельзя вечно удирать, поджав хвост. Пора настоять на своем. Лисичка оскалила зубы и зарычала. В ту же секунду кошка превратилась в чудовище. Перед Митц выгибался дугой какой-то демон с невероятным количеством зубов и когтей. Грозная тварь выплюнула несколько ругательств, непонятных лисички, но явно непристойных. Митц торопливо ретировалась. Среди ночи в городе поднялась суматоха, но Митц, поглощенная поисками норы, не обратила на это внимания. Раз или два ветер донес до нее запах камео, и она решила, что отец вышел на промысел порыться в бочках. «Хорошо бы сейчас невзначай столкнуться с камео», — подумала лисичка. «Пусть он увидит, какая у него взрослая, самостоятельная дочь». Но тропы их не пересеклись. В водосточном желобе Митц обнаружила бумажный пакет с остатками рыбы и чипсами. Она жадно набросилась на еду и успела проглотить три четверти содержимого пакета, когда на улице показались люди, и ей пришлось скрыться. Однажды она пересекала улицу, и вдруг из-за угла выскочила машина и едва не задела ее. Лисичка вспомнила случай с Акамом, и по спине у нее пробежала дрожь.